По случаю Дня Звезды 11 февраля прибыли в Пхеньян делегация Национальной ассоциации корейцев США во главе с ее председателем Юн Гильсаном и член Ассоциации корейцев в Канаде Ким Вон Бек.